Глава 12. День наконец-то завершился, и я поняла, как сильно устала. Мы с Анной и Эрни должны были отправиться домой, а Хьюго остаться охранять наши торговые места. Но дома нас тоже не ждал отдых. Как только мы прибыли на мельницу, начали заготавливать все для завтрашнего дня на ярмарке. За сегодня было продано немало, но я очень рассчитывала, что завтрашний день станет показательным. Люди переварят информацию, обсудят все, а многие купившие попробуют в домашних условиях приготовить макароны и поделятся впечатлениями с соседями и друзьями. Я очень надеялась, что положительных отзывов будет больше, чем отрицательных. «Анна, а у вас на мельнице завтра кто-то останется? Работники или сторож?» Я крутила в голове мысль, но не хотела ее высказывать пока женщине. Слишком она была неприятной, а так непроизнесенная вслух. И не проблема, как будто. «Никого не останется?» Анна удивленно посмотрела на меня, помогая складывать высушенные макароны. «А что?» «Я сейчас скажу, но мои слова ни на чем не основаны». Я замолчала на миг. «Мне кажется, что батюшка задумал что-то недоброе». «Что вы имеете в виду, леди?» Анна замерла, вопросительно глядя на меня. «Я подозреваю, когда он поймет, что его план не сработал, и я не бегу домой, чтобы покаяться и сказать, что согласна на все, то он захочет сделать что-то дурное. Испортить оставшийся здесь товар, поджечь мельницу или еще что-то придумает. Я не знаю». Я нервно размахиваю руками, прохаживаясь по нашей сушильне, где высушивались уже готовые изделия. «Вы думаете, ваш батюшка на такое решится? Он же благородный джентльмен, аристократ». Анна растерянно хлопала глазами, а я уже начала жалеть, что испугала бедную женщину. Вот из-за своих подозрений возвожу на Праслину, между прочим, ничем не подтвержденную. «Я не знаю», — пожимаю растерянно плечами. «Я ни в чем не уверена, но думаю, что он так просто не сдастся». Устало сажусь на лавку. «После того, как они меня заперли, я не удивлюсь уже ничему». «Понятно», — Анна села рядом со мной и задумалась. «Вот что мы сделаем», – женщина решительно посмотрела на меня. «Завтра вы сами поедете на ярмарку, там вас встретит Хьюго. Вы ему все расскажете, а он, разгрузив телегу, вернется сюда и сменит меня». «Может быть, лучше я останусь? Мне страшно оставлять Анну на мельнице. Я надеюсь, что если отец или Джейн явятся совершать диверсию, то я своим присутствием смогу остановить их». «Нет-нет», – женщина отрицательно покачала головой. «Я справлюсь». «Хорошо», — я кивнула. «А сейчас давай решим, будем ли мы еще делать заготовки и ставить их сушить. Этого у нас должно хватить на завтра и, может быть, немного на послезавтра. Но нужно же, чтобы у нас все время были изделия». «Да, надо приниматься замешивать тесто», — согласилась женщина. «Давай я этим займусь, а ты сшей мешочки. Размером, ну, скажем, на одну среднюю порцию. И будем продавать вместе с мешочком, как мы и обсуждали», — предложила я. Нам нужно было разделить обязанности, чтобы быстрее со всем справиться. «А мне что делать?» Эрни с любопытством слушал весь наш разговор, но не вмешивался. Он вообще за эти дни показал себя как очень смышленный и сообразительный мальчик. На рожон не лез, во взрослые разговоры не вмешивался. Он даже на примере денег освоил счет и к вечеру довольно бегло считал и давал сдачу. «У меня к тебе предложение». Я вспомнила, что у меня появилась идея по упаковке спагетти и макарон. «Какое?» В детских глазенках светился восторг и интерес. «А ты можешь сделать из дерева колбы с крышкой?» И я взяла карандаш и нарисовала, что хотела бы видеть. Пока я рисовала, мальчик молча стоял у меня за спиной, заглядывая через плечо. «Смогу. А это что?» И Эрни показал на другую идею, что мне пришла и которую я попыталась изобразить. «А это полая внутри скалка, в которой тоже можно хранить макароны или спагетти. А еще можно сделать шкатулки для спагетти или сундучки высокие для макарон, чтобы было удобно хранить, и мыши, если что, в кладовке не погрызли». Ребенок оценил мой полет фантазии. «Я попробую», — кивнул мальчуган. «Ну, тогда я пошел». «Конечно». Кивнула и потрепала мальчика по вихрам. Эрни убежал, и я принялась замешивать тесто, раскатывать пласты, из которых потом с помощью изобретения Хьюго и Эрни получались ровненькие спагетти и завитушки макарон. Закончили мы очень поздно. Я разложила все изделия для сушки и покинула мельницу, тщательно проверив все запоры и замки. Все это время я гоняла в голове мысль про отца и возможную диверсию. И чем больше думала об этом, тем больше росла моя уверенность, что он что-то предпримет. К сожалению, тот факт, что он аристократ и джентльмен, не был для меня аргументом. Я в его благородство не верила. Анна тоже дошивала партию сумочек на завязках. К сожалению, швейной машинки здесь не было, и все шилось вручную. Поэтому она сделала лишь дюжину сумочек. Но я надеялась, что местные хозяюшки додумаются, что за такого рода покупками надо ходить со своей тарой. Эрни тоже не спал. Он сидел в уголке и выполнял мой заказ. Он сделал всего одну емкость для макарон, но туда поместилось бы, наверное, пару килограммов. Я похвалила мальчика, который вносил свою лепту в семейное дело. «Давайте поужинаем и ляжем, поспим хоть несколько часов». Анна устало потерла глаза. «А может, ну его, этот ужин?» Я готова была свалиться просто так, не поев. Заботливая женщина уже постелила мне на двух сдвинутых вместе лавках. Естественно, у них не было запасной кровати, а укладывать меня с собой или Эрни было неприлично как-то. На лавках лежали матрас, застеленный простыней, и подушка с одеялом. Я отметила, что постельное белье было новее, чем то, на котором я дома спала. «Нет, это не дело», — Анна посмотрела на сына. «Ну да, вот я дурында. Ребенка-то надо покормить». «Да, конечно». Я начала помогать Анне накрывать на стол. «Прости, устала очень. Прошлую ночь не спала с этим побегом, а это вся в заботах и работе». Я зевнула, прикрывая ладонью лицо. «Да, ваш батюшка, конечно, удивил», — согласилась жена мельника. «Но ваш ухажер очень выручил. Да и леди Розамунда оказалась как нельзя кстати. Как только эти кумушки увидели, что такая важная леди попробовала макароны, они толпой побежали к нам. Кстати, а ей понравилось?» «Ну, конечно, она же целый мешок купила», — напомнила я Анне. «Ну, она могла из чувства так-то не сказать. Да и вежливая она, хотела поддержать вас. А вы давно знакомы?» Анна умудрилась приготовить тушеное мясо с картофелем и овощами в чугунке, пока шила мешочки. Только когда передо мной поставили миску с ароматно пахнущим блюдом, мой желудок намекнул, что очень хочет есть. «Нет, до сегодняшнего, вернее, вчерашнего дня мы не были знакомы». Я улыбнулась, вспомнив наш разговор после того, как леди Розамунда попробовала спагетти, что приготовила Анна. Она была в восторге и обещала завтра наведаться снова на ярмарку и поддержать меня. А еще она просила, да нет, она практически требовала, чтобы я ни в коем случае не отказывалась от своего бизнеса, не бросала на полпути и не опускала руки. Еще она обещала отрекомендовать меня при дворе и даже предлагала занять денег, чтобы я смогла съехать от отца и снять комнату в каком-нибудь пансионате или коттедж. Я даже на какое-то мгновение задумалась, и если бы была в своем мире, в подобной ситуации, то, наверное, воспользовалась бы этим предложением и уехала бы из родительского дома. Но в местных реалиях это поставило бы крест на моей репутации. И нет, я по-прежнему не особо переживала за себя и что скажут люди. Но вот за наше общее дело, что мы затеяли с Хьюго и его семьей, я очень волновалась. Это поставило бы под удар их в первую очередь и те средства, что они успели вложить в это дело. Да, львиная доля затрат легла именно на их плечи, и без них не было бы этого всего. Поэтому я должна хотя бы попробовать выглядеть в глазах общественности приличной леди, которая живет с батюшкой в родовом имении. Я отказалась и объяснила все леди Розамунде, и она поняла. Все-таки она в этом мире уже давно, так что успела понять силу общественного мнения. Сама вот чуть не стала ее жертвой. Поэтому она, как никто, все понимает. Удивительно. Слова Анны вывели меня из воспоминаний. Такая душевная, добрая и отзывчивая. А ведь я слышала, что она при дворе не последнее место занимает. Женщина решила немного посплетничать. Все-таки она познакомилась с довольно знаменитой личностью, о которой знают даже в таком захолустье. Поэтому неудивительно, что у Анны возникло желание обсудить леди Розамунду. «Да, она чудесная», — подтвердила я слова Анны. «Ой, а Эрни уснул». Я показала на уснувшего за столом мальчика, и женщина с нежностью посмотрела на сына. «Я хотела вам сказать спасибо». Анна взяла меня за руку и посмотрела в глаза. «За что?» Я даже удивилась. «За Эрни», — ответила жена Мельника. «За то, что бросились тогда в воду, за то, что показали нам, какой он у нас чудесный и смышленный. Я ничего такого не сделала». Стало неловко. «Вы не поймите меня неправильно, леди». Анна смахнула слезинку со щеки. Ей было важно все это сказать, потому я не стала торопить или перебивать. Не стоит обесценивать чужие переживания, тогда и твои будут ценить. Я люблю его, и для меня он самый чудесный мальчик на свете. Но я же видела, что школа ему не нравилась. Я думала, что он у нас просто не любит учиться. А оказывается, он счет за пару дней освоил. А сейчас вы с ним какое-то умножение обсуждали. Он делает из дерева такие приспособления для изготовления макарон, о которых я даже не догадывалась. Я поняла, что он умный. У вас нет своих детей, поэтому вы не сможете меня понять, что это за чувство, когда тебя переполняет гордость за своего ребенка. Он очень смышленный. Вам не стоит переживать за это. Я по-доброму улыбнулась Анне, которая вытирала слезы, растрогавшись. Признаться, я тоже готова была уже разреветься, так меня тронули до глубины души ее слова. «Мы с Хьюго не вечные, и уже сейчас переживаем, как он будет жить, когда нас не станет». Женщина вытерла лицо и улыбнулась. «Но теперь я уверена, он найдет себя. Я поговорю с мужем, чтобы он больше развивал в нем его пристрастие к резьбе по дереву, а не стремился сделать из него мельника». «Это правильно», — я кивнула. «В этом я вас поддерживаю полностью». И Анна порывисто меня обняла. «Простите», — женщина смутилась от своего порыва, но я дала понять, что ее материнские переживания мне понятны.